500 ватт на одной колонке. Понимаешь, с сабами. 2 по 500. Просто пиздец. Ты мне спалишь все. Нельзя делать на всю. Ты че? Давай еще. Это просто пиздец. Тебя надо хуя слышно. Просто аппарат жалко. Здрасте, мы группа... А этого не надо вообще, то есть сразу. Готов, нет? Ааа! после того, как делают, сразу прям. Типа, попса какой-нибудь. Начинаешь, я подыгрываю. Все песни, которые у нас есть? Ну, вообще, что в голову заглядет? Допустим, я тупая. Ладно, давай, импровизация. We'll be right back. сначала сделаем, как и предполагалось. После этого ты играешь тупую. Да, попробуем, что из этого выйдет. Просто самое начало. И угорай как можно жестче. Типа, прям вообще пиздец, как будто реально выступаем. Готов? Сейчас интро, а потом тупую играешь. Я люблю вас рот. Знаешь их, например? Ну, я послушал, но я не знаю. Знаете, как ты, да? Да нет, давай играй, я тебе. Да ебать, это хуйня получится всегда час. Сейчас еще переход на припев будет. Сколько парень? Видим годы, да. Пойдете к какому нибудь? Ну попробуй, давай. Я, короче, смотри. Сейчас я все буду. Сначала отчет ты делаешь, потом 4 раза. Проигрыш я делал, потом пою куплет первый, потом припев 2 раза, потом опять 4 раза проигрыш, куплет пою, куплет, а потом припев еще раз 2 раза, потом еще раз проигрыш, потом я соло, и такой, ору такой, соло тайм! Потом дальше куплет, первый повторяю, и 4 раза припев. Я хуй его знаю, ну давай попробуем. можно охуенно отыграть, вам прикольно. Ну так ты продолжай ритм. Понял? Куплет. Нет, ты играешь сначала, потом. Я говорю, я Russell Time. Не, я Russell Time. А ты продолжаешь ритм куплеты, короче, на твой под. Охуеть. Наоборот, так вот, блядь. Просто соло, что ли, без всего. Ну, блядь. Играй, я покажу лучше. С самого начала, блядь. Блядь. Герпесом заражусь, нахуй. Е-е-е. Давай черт, потом сразу начнем. Я говорю, надо потом еще пару прикольных вещей, типа, я говорю, обыграть это как-то надо. То есть, я люблю тебя до Понял? Я заебался! Да. А, это в конце. А, под конец самый заебись. Давай с самого начала как будто я можно прям концерт, короче. И двигайся, как я говорю, как можно прям. Знаешь дискодвижение, без рада? Я говорю, тебе нужно повторить. Берешь вот так. Нихуя я по микрофону сижу, блядь. Попробуй. Thank you. Сначала интро, потом... Я, судя по дорабатывать, не дорабатывать. понимаешь, он... Сначала интерк у меня тупая, потом делал ссылки бал. А потом можно чистоков как на палку пиздец. Я говорю, сделал вот так. Я тебе отвечаю, зачем будет пиздец? Так хуй знает, получится ли делать, где же будет нахуй. Фу, я выдохся. Ну или хотя бы просто вот так. Сейчас на паузу.